Глава 19. Пока мы ехали, теперь с нормальной скоростью, я создавал гранаты и неактивные спиральные клинки. Сам почти никогда не видел их в таком состоянии. Конусообразное лезвие на манер помеси сверла с мясорубкой. В центре контрольное устройство и выпирающий сзади маневровый двигатель и ускоритель, позволяющий удобно держать его в руке перед запуском. Дмитрий смотрел за появляющимися у моих ног устройствами. Окна не были тонированы, и я перестраховался. «Зачем ты это делаешь?» «Я могу поддерживать существование ограниченного объема материи с определенным уровнем энергии, и само по себе это тратит сравнительно немного энергии. Но вот сама материализация отнимает значительную часть резерва». Проще говоря, мой стиль боя подразумевает, что я заранее собираю энергию в своих машинах, а потом разом ее спускаю. Таким образом, если начнется стычка, то я буду с полным резервом и всем этим оружием. Между прочим, как думаешь, мне будет сложно добраться до пространственного хранилища, чтобы потрогать его? Дмитрий ненадолго замешкался перед ответом. «Не могу сказать». Это сложнейшие и очень дорогие в производстве артефакты, а ты хочешь его испытать. Может, кто-то даст посмотреть, но сам понимаешь, как подозрительно это будет выглядеть. Я пожал плечами. Спрятать и объяснить, что у меня такой же дар, и мне было интересно, чем он отличается от артефакта. Но ты прав. Лучше, чтобы кто-то добровольно показал коллекцию и замаскировать свой интерес. Бреннан и так поняли, что я «литой». По всей видимости, их старшая дочка имеет крайне мощный сканирующий дар. Пока я планирую использовать легенду о мощном и многогранном даре пространственных манипуляций. Им же объясню способность легко засекать скрытников вокруг себя. Кстати, о дарах. Тебе попытаюсь сделать похожий, не беспокойся. Соня в курсе, и ей тоже что-нибудь подыщу. Дмитрий кинул взгляд на девушку на заднем сиденье, которая была одновременно заинтересована, но при этом подумала над ситуацией и аккуратно задала логичный вопрос. «Но вдруг кто-то заметит, что у меня изменился дар?» «Ну, в идеале подберем такой же ледяной, но мощнее. А вообще учи плетение. Будешь применять настоящую способность дара только тогда, когда нет свидетелей». А всех врагов получится гарантированно убить. Кстати, как понимаю, ты не испытываешь моральных терзаний из-за убийства тех подонков. Девушка поджала губы. Мне приходилось убивать раньше. Немного тяжело, но они первые напали. Отлично, хоть с этим нет проблем. Вскоре мы оказались в нужном районе, где я выпустил побольше разведчиков. Даже главная дорога в старом городе была разбитой, вся в грубых латках. Местами поработали геоманты, и на том спасибо. Но делали явно не профессионалы. Многие дома полностью или частично разрушены. Некоторые вполне прилично отремонтированы, другие более кустарны. Местами встречались перекинутые по воздуху через улицы провода. Хотя это мало от того, что признак экономии и лени, так еще и запрещено в Красноярске. Они могли помешать ликвидаторам или кого-то убить после обрыва. Впрочем, официально здесь больше не Красноярск, и никому не было дела. Сирин быстро подключилась с новой информацией. «Здесь есть очень дешевые отели и прочие заведения спорного толка. Район, если честно, стоит превратить в пустырь, где держащиеся за свою собственность будут торчать, как столбы посреди поля. Из-за них частники поддерживают здесь электричество и водоснабжение». Сверху западная часть старого города и впрямь выглядела еще хуже. Много воронок и следов жаркого боя с крупными существами. Обвалившиеся подвалы и подземные коммуникации или не выдержавшие убежище. Красноярск отгородился от руин при помощи длинной прямой улицы без поворотов. Так что нам пришлось огибать стену из зданий. Плюс за ними самими посадили деревья и поставили несколько крупных постов ликвидаторов. Пожалуй, единственное, за чем следил губернатор, это система обнаружения стигм и оповещения о них. Все же сам город рядом. Камер здесь мало, но мы определили примерный район поиска. Так, ха, нашел. Ох, Света, нужно закрывать шторы. Знаешь же, какой я глазастый. Или нет, она за кем-то следит. Показывай дорогу, тут же встрепенулся Дмитрий. За кем следит? Что здесь может ее интересовать? Я нахмурился, быстро посылая дрона на большой высоте к нужному месту. Вполне целый квартал. Здание образует сплошной квадрат с просторным внутренним двором. Вижу туши стигмовых тварей. Мясники занимаются разделкой. Рядом дымит кустарно построенный сжигатель. Видимо, оборудовали под это дело бывший элитный жилой район. Даже отремонтировали некоторые явно поврежденные крыши и стены. Четырехэтажное здание ныне без особых изысков, но на фоне местных трущоб они выглядели настоящими дворцами. Неизвестные заняли удобное немноголюдное место для довольно грязной работы, при этом не отходя далеко от города. На вид все нормально. Рабочие в химзащите, туши под неким барьером, что заметно светился, установлены мойки. В дальнем от грязной зоны конце квартала находились явно обжитые помещения. Что ей там понадобилось? Так, паркуй здесь. Твоя дочурка в комнате с парнем ее возраста. В хорошем смысле. Атлетичный блондин, экипировка ликвидатора. Он мастер, вижу кольцо. Там полузаброшенное здание, и, пожалуй, я перекрою путь отступления. Соня, держи. Я создал артефакты глушения ауры, чтобы оттянуть момент, когда нас заметят. Мы припарковались подальше и пошли окольным путем. В стороне от любопытных взглядов я создал трех ратников в химзащите и с дробовиками, а заодно отдал им сделанные гранаты и спиральные лезвия. «Кстати, ты стал сильнее». Дмитрий только сейчас опомнился, на что я просто кивнул. «Это радует. А можешь больше?» «Пятерых с трудом осилю, но толку?» Я пожал плечами. «У меня не получится дать им достаточно энергии, и их легче уничтожат». «Соня, вижу, ты хочешь что-то сказать, не стесняйся». Девушка замялась. «Это не совсем в тему, но эти мясники выбрали странное место. Западная граница старого города. Севернее тоже полно места, и дороги там больше подходят для грузовиков, они шире и целее. И можно было бы не применять барьеры для ограждения запаха и проще утилизировать. Неужели только из-за зданий, к тому же не специализированных? Типовые блоки возвести не так дорого, но можно было бы выбрать место гораздо удобнее». «Отличное замечание. Спросим у Светы. Может, действительно это какая-то банда и мясники – лишь прикрытие? Следуйте за мной». Ратников послал окружать здание. В крайнем случае догонят девушку и вломят по ногам. Целители починят. А снова гоняться за ней по городу у меня нет никакого желания. Проблемная блондинка с другом засела в пятиэтажном здании рядом. Вход в подъезд не был заблокирован, позволив без проблем попасть внутрь и подняться на самый верх. Сначала мы двигались осторожно. Но когда подошли ближе, перешли на бег и вломились в простенькую квартиру со сравнительно невысокими потолками. Выставленный мной барьер сразу принял ветровой секач и удар разогнанным камешком геоманта. Впрочем, Света нас сразу узнала. «Отец, вы здесь!» Через мгновение лицо моей названной сестры и блондинчика из недоумевающего стало испуганным. Конечно, сложно не испугаться патриарха. Даже лишившись силы, он умел выглядеть грозно. «Света, ты меня очень разочаровала. Глупый, совершенно недостойный поступок. Ты хоть знаешь, что я чувствовал, когда ты взяла и сбежала? Сколько мы сил потратили на твои поиски и как боялись, что тебя схватили? Дома запру. Света белого не увидишь, пока не восстановим род». Дмитрий выпускал отеческую ярость на сжавшуюся дочку, но ее спутник где-то нашел смелость закрыть девушку собой. Уважаю его. Большинство бы стушевались, встали в угол и притворились бы предметами интерьера. Кстати, о парочке. Они снарядились для боя. На лямках или поясе болтались пистолеты-пулеметы и обрез. На подоконнике лежал бинокль, и тут была стальная балконная дверь. Правда, от самого балкона осталось только бетонное основание. Он не был частью особо прочной стены. Света вполне может прыгнуть с такой высоты и затормозить ветровым даром, но внизу ее бы ждал сюрприз в виде ратников. Летать ей пока рано даже с ветровым даром. Не сможет поддерживать нужный поток силы. Защитник Светы не хватался за оружие, но выставил обе руки в военных перчатках. «Граф Соколов, послушайте». «Не желаю», — рявкнул он. «Ты вообще кто такой и почему ходил с ней с прибытия в город?» Теперь смелость заговорить нашла Света. «Это Сэм Арчер, мой однокурсник из Академии, старый друг. Я попросила его помочь с поисками брата. Отец, Олег здесь». «С чего ему быть здесь?» – почти выплюнул Дмитрий. «Я не собирался вмешиваться. Конечно же, это и их семейные дела. Соня вовсе держала меня за рукав и спряталась сзади. Эта банда похищает людей. Клянусь именем и честью, мы уверены». Повисла короткая пауза, даже Дмитрий притормозил. Я же задумчиво цокнул. «Если ты говоришь правду, то зачем? На органы, что ли? Тут есть мясники, есть сжигатель, пусть и наверняка использующий одаренных. Тогда мне жаль, но прошло уже около 2 недель, да? Думаешь, он каким-то образом жив?» Сэм, все еще прикрывающий собой девушку, вновь заговорил, стараясь сохранить уверенный тон. «Я хорошо умею скрываться. Мы следили за подъезжающими машинами, и в них иногда были живые люди. Видимо, экранирование ауры старое и дырявое, потому я заметил. Там постоянно вооруженная охрана, много машин с подозрительной регистрацией, и они занимаются не только похищениями. Судя по всему, там варят запрещенные вещества. И наверняка их проверяют на подопытных людях, чтобы те не убивали слишком быстро. Опять же, маскировка запахов и утилизация. Органами они точно не торгуют. Одаренный уровня Олега мог бы долго продержаться, но нам нужно торопиться». Пока он говорил, я сверился с данными от Бреннан. На карте насчет этого места значилась заметка. Подозрительная, явно незаконная активность. Предположительно, черные наемники. Возможно, более подробная разведка и устранение. Последнее, само собой, чтобы зарабатывать себе имя в обществе, рассказывая, как Бреннан устранили опасную банду и получить награды от имперского аппарата. Хорошая возможность отмыться, если их репутация внезапно окажется запятнана чем-то вроде случайного убийства простолюдина. А эти, как выяснили, думается мне, часть сказанного – обычные догадки. Если у вас есть доказательства, давайте отдадим их полиции. Они сами с радостью возьмут это место штурмом. Сэм замялся, а Света сжала кулаки, я видел нерешительность. Я уже хотела это сделать, но они же приедут шумом. Там много дозорных. Они могут немедленно устранить самые грязные улики. Или устроить взрыв, как отвлекающий маневр. Но теперь вы здесь, а на счету каждая минута. Кирилл, пожалуйста, это же... «Мой брат, моя семья. Что, если он там в этот момент умирает?» Со стороны Сэма, должно быть, выглядело дико, что она обращается ко мне, а не к графу, но теперь удивленно оглядывал меня. В глазах проблемной горела мольба, смешанная с беспокойством. Тем не менее, в оголтелую атаку идти было рискованно. Я опасался пускать разведчиков слишком глубоко в комплекс, но они смутно засекали там ауру магистра. Чем сильнее аура, тем легче обнаружить одаренного, который не скрывается. А противники явно были не из тех, что любят козырять силой магии на всю округу. Пока я раздумывал и подводил одного разведчика поближе, в разговор вновь вступил Дмитрий. «Понимаешь, какой это риск? Осознаешь, что сбежала от нас? Он мертв! Мы сами едва не погибли. Разве я так тебя воспитывал? Сбежала и хочешь устроить здесь войну?» От Светы повеяло силой. Кажется, она всегда не сдерживается и немного выпускает, когда находится в эмоциональном раздрае. «Он может быть жив. Отец, я уверена. Почему ты так не любишь Олега? Та машина была в Красноярске и даже проезжала мимо. С другими номерами, но точно та. И это не все. В телефоне из тайника был контакт. Сейчас он недоступен, но раньше появлялся в местной сети в этом районе. Тут больше нет никаких организаций. Мы нашли, кому заплатить за информацию». «Но ведь это значит...» Явно про себя тихо произнесла Соня. Тем временем Сирин заметила приближение еще одной подозрительной машины и смогла рассмотреть затонированным стеклом личико Авроры. «А они что здесь забыли? Шпионят за мной?» «Так, судя по всему, арендованную машину отследили». «А если их попросить помочь?» Они двое, плюс охранники имения, и ту шваль размажем без особого риска и применения всех моих сил». «Он сбежал? К ним?» — тихо переспросил Дмитрий. «Быть такого не может. Мой сын бы так не поступил. А номер могли перекупить после долгого бездействия. Для этого нужно, чтобы номер не использовали много месяцев, может, даже пару лет. Или у него был еще один телефон, который украли и по неосторожности включили. А может, он и правда хотел сбежать, но его похитили. Нужно действовать быстро. Отец, Кирилл, пожалуйста. Тут нужна или скрытная операция, или внезапный удар большой силой». Тут она была права. Плохо, что нашу активность заметили. С открытого балкона на крышу выбрался мужчина с банданой на лице и при помощи порыва ветрового дара высоко подпрыгнул, держа в руках бинокль. И глянул точно на нас. Света стояла близко к окну и, видимо, заметила периферийным зрением движение, повернувшись туда. Разговор прервался. «Там ветровик ранга мастер. Заметил нас. Стреляют». Я едва успел предупредить их. Все запустили покровы, а Света вовсе добавила выгнутый щит из сжатого воздуха, который, не успев набрать мощь, лопнул из-за попадания из крупнокалиберной снайперской винтовки. И это полбеды. Внутри квадрата здания и вокруг него включилось поле из рассеянной духовной энергии. Самое надежное средство выявления скрытников. По сути, очень слабый удар по площади. Чтобы не обнаружить себя в подобной обстановке, надо иметь мощные системы поглощения энергии. Само собой, у малых разведчиков их не было. И дрона высветило. Я тотчас направил его прочь, вот только по нему врезали силой, так что он распался. «Кирилл?» — спросила обеспокоенно Света. «Какие там силы? Сколько магистров?» «Только главарь должен быть». Тон девушки не внушал большого доверия, но это скорее вопрос стоимости атаки. Противники увидели лишнего. Скорее всего, они занимаются некой грязной деятельностью. Как минимум, заказными убийствами. А еще там действительно может быть член рода. Вероятность низкая, но на фоне остальных факторов и решительной немедленной атаки стоит проверить. «Риск велик. Вы готовы к бою? Вы можете побыть прикрытием». «Их там слишком много. Я точно готова. Отец, тебе лучше прикрывать нас?» Дмитрий, понятное дело, качал головой, выглядел он предельно серьезно. И все же это мое решение. Риск боя велик, готовность людей сомнительна, но ситуация сподвигла показать всю силу. «Хорошо, идем в атаку. Кажется, Бреннан подключится. Будьте аккуратны, спускаемся. Сэм, ты остаешься здесь и прикрываешь». Пока мы болтали, по щитам еще дважды прилетело, а я врубил на полную помехи и окольным путем послал ратников отсекать пути бегства. «Не нужно, у нас здесь трос», — тут же воскликнула Света. «Пусть Сэм поможет, не волнуйся насчет него». Мне бы ее уверенность. Хотя, может, и правда не помешает возможность. Проблемная блондинка подскочила ближе к окну, подняла с пола незамеченный мной крюк-кошку, лежавший за рюкзаком, и при помощи мощного ветрового импульса и некоего плетения швырнула ее в невысокое здание на другой стороне дороги. Другой конец троса был закреплен за трубу отопления. Действовала девушка быстро, с намеком на то, что давно планировала таким образом покинуть помещение и прорабатывала действия. На момент оглянулась на меня и после моего разрешающего кивка повисла на парне, уже ждущем на разломанном балконе. Сэм, в свою очередь, перекинул широкий ремень через трос, и они перелетели к двухэтажному зданию бывшего магазина. Изначально они разогнались до высокой скорости из-за крутого уклона, однако девушка, уже коснувшаяся уровня магистра, затормозила их контролем ветра, и они хорошо рассчитали длину. Я бы даже восхитился четкости исполнения, при том, что репетиций быть не могло. Однако сама ситуация мне в крайней степени не нравилась. Особенно участие влюбленного идиота. По глазам видел, что он за своей пассией хоть в огонь полезет. Само по себе это хорошо, но еще придется удостовериться в способности держать рот закрытым. «Света, не лети вперед, защищайся от пуль. Поспешим за ними. Стоит действовать быстро, пока никто не сбежал». Я не стал сразу прыгать на трос лишь по одной причине. Он мог не выдержать веса троих и более людей. Однако парочка успешно приземлилась внизу и тут же поспешила слезть с крыши, уходя от атаки бандитов. Они даже стреляли первые, исключив сомнения. «Соня, хватайся за меня. Если станет жарко, отступай». Девушка без вопросов выполнила приказ, перекинув дробовик на лямки за спину. «Если трос оборвется, притормозить сможем, хотя приземление будет жестким. Но так и правда быстрее, чем бежать вниз по лестнице». Ситуация была серьезной. Даже сирен притихла. Хотя я уже ожидал от нее какой-нибудь боевой мелодии. Спонтанные операции для меня привычны, но вот уровень разведки совершенно не устраивал, и с этим приходилось мириться.